Последнее время я все больше думаю об этом. Сижу у окна, смотрю на белые цветы, на голые ветви, на голубое небо. Помню, во время полицейских допросов, когда было совсем плохо, и все глаза говорили мне одно и то же, я старался думать, пройдет 20 лет. Мы вспомним это и посмеемся. Вот они почти прошли, а я все думаю так и не знаю, когда же что-то изменится в душе. Иногда думаю, что пора вернуться и встретиться с тем, от чего убежал. Утром просыпаюсь и думаю, сегодня поеду домой. И каждый раз трушу. Письмо бестолковое, да? И сам я последнее время сбился с панталыку. Пишу, чтобы сказать тебе, что хочу с тобой увидеться, но боюсь. Годами пытался похоронить прошлое, но не получается. Надеюсь, я не противен тебе, Лиза. Люблю. Адриан. Выйдя из библиотеки, Курт решил пройти 8 или 9 километров до своей квартиры пешком. Всю дорогу лил дождь, но ему хотелось переждать непогоду. Дома он прямо в пальто лег на пол, наполнив маленькую комнату запахами улицы и сырости. Одежда промокла насквозь, и его била дрожь. Мысли теснились в голове. Рассказ сестры о тайном посещении зеленых дубов тускло осветил что-то давно погребенное в памяти. Курт до вечера просидел в кафе, пил холодный бурый чай и пытался вспомнить, что ж там такое было. Всякий раз, когда он мучительно что-то припоминал, это было похоже на игру «холодно-горячо», кто-то назойливый говорит тебе «тепло», «еще теплее», «ой, теперь совсем холодно», пока ты наобум тычешься в пространстве. Однажды, решая кроссворд, он забыл слово «пелетон» и несколько часов пытался выудить его из памяти. Поиски вертелись вокруг буквы «С». Всякий раз она подавала сигнал «жарко». В конце концов он вспомнил слово и не мог прийти в себя от того, что в нем вообще нет «С». Собственный мозг был Курту отвратителен. Курт не мог решить, ведет он себя так назло или просто никуда не годен. Поэтому он знал, что «Эврика» редко случается в его памяти. Чаще всего это были медленные археологические раскопки. Сегодня в кафе память постепенно вынесла на поверхность нужное во всех его неприятных и огорчительных подробностях. Но даже вспомнив, он не связал воспоминания с приснившейся девочкой на мониторе. Только потом, листая газеты в библиотеке, он увидел фото и понял, что в снах его обитала Кейт Минни. Он лежал на голом полу, и в голове его проносились воспоминания. Впервые он увидел ее имя, сидя за кухонным столом в доме, где вырос. Курт видел ее раньше в зеленых дубах. Он заметил, что она старается не привлекать к себе внимания так же, как он сам. Что делает вид, будто у нее есть уважительная причина пропустить школу, будто она пришла сюда со взрослым. Он видел, как она тайком присоединяется к взрослым, разглядывающим витрины, и ходит за ними хвостом. На Курта это произвело впечатление. Похоже, девочка научилась быть невидимой. А сам он все утро ощущал, как его прожигает взгляд каждого взрослого. Увидел он ее как раз, когда решил уйти и постепенно продвигался к выходу. Это было его первое посещение зеленых дубов, о котором он мечтал. Но там ему не понравилось. Слишком светло и потому рискованно. Он спешил обратно на заводскую территорию, где нет людей. Увидев девочку, он остановился и понаблюдал за ней. Он понял. Взрослые не видят ее, потому что она поглощена делом. Она не выглядела растерянной, встревоженной, как Курт. Она была сосредоточенной, целеустремленной. Из сумки у нее торчала игрушечная обезьянка, а сама она записывала что-то в блокнотик, следя за кем-то, стоявшим в отдалении. Курт проследил за ее взглядом и успел увидеть только спину мужчины, уходящего за зеркальную дверь. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Взгляд ее был непонятен. Он что-то говорил, просил или предостерегал. Курту было невдомек. Он решил, что это предостережение, и быстро ушел. Фотография на первой странице газеты через несколько дней была не очень на нее похожа. В платье она выглядела более по-детски, но лицо он узнал. Судьба пропавшего ребенка вызывает опасения. Мать стояла к нему спиной, и он потихоньку